Глава 23. Я вгляделась в голдящую толпу. Отыскать наставника было нетрудно. Все-таки он на голову выше любого в этом городке, и шевелюра у него блондинисто-примечательная. Наши глаза быстро встретились, по спине пробежали мурашки нехорошего предчувствия. Вот сейчас он выберется из кучи подарков и всех проклянет, причем начнет с меня. В этом не было никаких сомнений. Торопливо положив свой упакованный подарок на барную стойку, я забралась ногами на стул и громко прокричала. «Давайте выпьем за здоровье нашего именинника! За его счет, само собой!» Все тут же заинтересовались здоровьем некроманта и, забыв про него самого, уставились на меня. А уж как смотрел он! Ну а что, не обеднеет? Во-первых, вон сколько подарков подарили, надо проставляться. Во-вторых, ему наследство скоро достанется. В-третьих, Вилларду не привыкать платить за мои затеи. Одной больше, одной меньше. Не критично. «Славно!» Я в предвкушении потерла ладони. «Тогда, пожалуйста, займите свои места и ждите. У меня для именинника поздравительная речь». Теперь публика смотрела на меня с сомнением. А ведь должны слушать молча и благоговейно, внимая каждому моему слову. Если тишины и благоговейности будет недостаточно, то ерунда получится, а не разоблачение. «Речь и по совместительству кое-что еще», — выкрутилась я, надеясь, что они подумают, будто это кое-что — тост. «А после зажжем свечи на торте. Господин некромант их задует, загадав желание. Ему не терпится это сделать, я по глазам вижу». Сработало. Гости начали усаживаться обратно за свои столики, побросав подарки. Обложенный коробками Виллард остался стоять в одиночестве и сделался похож на новогоднее дерево, только очень мрачное. Переступив через груду подарков, он отшагнул к столу и уселся напротив торта. Его взгляд отлепился от меня и вдруг повеселел. Я проследила за тем, куда смотрит наставник, и мысленно чертыхнулась. За соседним от него столиком сидела прекрасная вдова в не менее прекрасном траурном платье с Илаем, который смотрел на нее восхищенно влюбленными глазами, практически не моргая. «Ну вот чего они прямо при всех?» Виллард адресовал мне многозначительную усмешку. Я пожала плечами, мол, бывает. Кавалеры — величина непостоянная, сегодня он твой, завтра уже нет, особенно когда не пускаешь в ход приворотное зелье. К слову, Стефания была напряжена и искоса поглядывала на арестованного Филона, которого наверняка не ожидала здесь встретить. Он же на нее не смотрел. Наполнял кружки и стаканы с каменным лицом. Неужели прошла любовь, завяли помидоры? Спустя пару минут в трактире, наконец, воцарилась тишина. А с высоты барной стойки я успела убедиться, что все нужные мне люди на месте. За угловым столиком смущенно сутулился Элвин с тщательно зализанными волосами. Домра сновала между столиками с подносами и разносила обещанные некромантом напитки, ну, то есть щедро обещанные мной от его лица. Я торжественно взяла со стойки запакованный подарок. Это сладкое ощущение звездного часа. Испытывала ли я что-то приятнее? Разве что гуляя промозглой осенью по кладбищу и поднимая у мертвей. Хотя зачем выбирать между некромантией и расследованиями? У любознательной девушки может быть несколько увлечений одновременно. «Дорогой мой любимый и бесконечно уважаемый наставник», — сказала я громко. Любимый наставник скептически сложил руки на груди. «В этот знаменательный день я хочу сделать вам самый полезный подарок. Окончательно очистить ваше легендарное имя от нелепых обвинений и открыть всем, из-за кого вас столь бессовестно оговорили». Под изумлённое аханье толпы я сорвала упаковочную бумагу. Всем на обозрение предстала моя доска для расследования, удерживать которую на весу было не так-то легко. Тяжелая. Сыщик Блэк свои рабочие материалы никому не показывал, они были исключительно для личного пользования, но... То книги, а в реальной жизни немного наглядности не повредит. К тому же я старалась, рисуя всех подозреваемых, пришпиливая листики и наматывая между ними нити. Надо всем такую замечательную красоту показать. Пусть смотрят и любуются, раз Виллард не оценил. Вот только в коллективном взоре не то что восхищение, даже понимание не отразилось. Я проверила, не держу ли доску вверх ногами, и подсказала недогадливой публике. «Хотите узнать, кто убил господина Алоиса Бурдона?» «Да я убил!» — буркнул сзади бармен. «Чего уж нагнетать, со вчера всем известно». «Но-но!» Я повернулась и погрозила ему пальцем, едва не выронив доску. «Не забегай вперед, до тебя мы еще дойдем. Народ в зале зашептался, косясь на Филона с опаской и осуждением. «А ну, цыц!» — крикнула Домра. «Явно не мне». «Его вина не доказана. Мало ли чего человеку приснилось. Мне, знаете ли, порой снится, что я мэру в жаркое плюю. Так что ж теперь, и меня арестовать?» Восседающий за самым комфортным столом пузатый мужчина подавился, зайдясь в шумном кашле. Наверное, мэр. «Вот как все случилось!» Вернула я к себе внимание публики, а то она как-то отвлеклась. «Бурдон под покровом ночи принял в собственном доме гостя. Полагаю, что добровольно открыл и проводил в гостиную, побеседовать по личному вопросу». Вдова метнула в меня яростный взгляд. Пришлось не озвучивать вслух предположение о том, что ее муж открыл дверь ее любовнику, чтобы сказать, например, что он не ревнует и вообще равнодушен к их роману, пока они хорошо скрываются и не порочат его имя. У присутствующего здесь жениха могут быть другие чувства и мнения, как бы свадьба не отменилась. Тогда Элай может вправду приударить за мной, а мне это не надо. В качестве брутального брюнета он себя полностью дискредитировал. Как бы там ни было, о разговоре Филона с Алоисом Бурдоном мы уже доподлинно не узнаем, — грустно вздохнула я. Первый мало что помнит, а второй мертв и необратимо упокоен. На самом деле нож, который вонзили в старческую грудь, не был зачарованным. А вот Филон был. Он не убийца, а орудие, почти как нож, который по неизвестной ему причине пронес с собой на место будущего преступления. Я сорвала с доски листик с изображением бармена и, скомкав, красиво бросила на пол. «Меня одурманили?» — пробормотал тот. «Выходит, я не убивал? То есть убивал, но не виноват?» Я со значением кивнула. «А я не ошиблась!» Домра стукнула кулаком по столу, на который только что сгрузила стопки с наливкой. «Ни на секунду не верила в его вину!» «Филона вероломно использовали», — подтвердила я. «Подчиняющим чужое сознание артефактом, пришитым к его рубашке под видом пуговицы, который при активации уничтожился и оставил пепельный след. Госпожа Бонна Краус знала или догадывалась, кто избавился от ее бывшего мужа, и чуть не поплатилась за свои знания жизнью». «Что?» Элвин подскочил со стула, вытянувшись во весь немалый рост. «Матушка знала, кто убил отца? Почему же не сдала его полиции?» «Вероятно, от обиды на бывшего супруга», — развела я руками. «Или из-за любви?» «Какой еще любви?» — ревниво спросил ее сын. «Которой все возрасты покорны». «Эй, когда нам выпивку принесут?» — поинтересовался из-за дальнего стола лохматый почтальон. «Сколько можно меня перебивать?» Повадились все. У сыщика Блэка такого не случалось. До Бонны убийце было проще добраться, чем до Алоиса, поэтому она подверглась темному внушению лично. Я сдернула ее с доски и тоже выкинула. Покусились на нее прямо здесь, в трактире. «Чего?» — старик-посетитель опасливо заозирался. «Попрошу!» — возмущенно зыркнул на меня трактирщик Сандерс. «Не очерняйте репутацию моего заведения!» «Вы же говорили, что трактир вам не нравится», — мстительно напомнила я. «И вы еле концы с концами сводите». «Да как ты смеешь?» «Смею», — отмахнулась я от него. «Так вот, Бонна получила порцию губительных чар через артефакт, пришпиленный к ее платью под видом броши. Возможно, сама приняла как подарок. Умри она, это не выглядело бы убийством, потому полиция могла бы и не устраивать допрос ее духа. Бонна не погибла в тот вечер чудом, поскольку часть чар нейтрализовал наш некромант». Перетянув на себя, я бережно отцепила листик с изображением Вилларда и убрала в карман. Но не комкать же собственного наставника. Он все это время был примерно молчаливым и внимающим слушателем. «А самое интересное...» «Ты тост?» — спросил, заикаясь, уже успевший надраться красномордый друг почтальона. «Видимо, для храбрости, чтобы вернуться в трактир после нашего разрушительного знакомства. Ух, мало он от меня тогда огреб. «Мотив убийства», — просветила я этого недалекого холодным тоном. «Алоис Бурдон разбогател благодаря одному секрету. Ему очень и очень везло в любых финансовых делах, и неспроста. У него был редкий и могущественный артефакт на удачу». Глаза Стефании и Элвина округлились широко и вполне искренне. А вот Бонна была в курсе. Поэтому называла деньги бывшего мужа бесчестными и проклятыми, отказываясь их брать. При разводе имущество делить не стала, и наследство ее не интересовало. Ну и предрассудки у человека право слова. Я содрала рисунки с ними обоими и отбросила прочь. Я говорю, был артефакт, потому что сплыл. А заполучить его новый владелец может лишь, когда умирает предыдущий. Внимание, вопрос. Кому у нас нынче в последние дни страшно везет? Я сняла с доски листик с домрой и постучала пальцем по единственному оставшемуся. Сандерс поджал губы и выплюнул. «На что это вы намекаете?» «На то, что кто-то крайне подозрительно напился перед похоронами Бурдона, похоже, отметив не только кончину ненавистного бывшего партнера, но и ценное приобретение. Хотите сказать, у вас нет артефакта? А ну-ка, расстегните пиджак!» «Так!» — он побагровел. «Шутка зашла слишком далеко. Сворачивайте это ваше поздравление». «Не хочет по-хорошему?» С покорным видом опустив доску, я щелкнула пальцами в отдаваемом приказе, зал расчертила рыжим меховым зигзагом. Массовый вскрик, беличий наскок, блеск отточенных коготков. Они расстегнули трактирщику и пиджак, и заодно рубашку. Во всеобщее «а» вклинилось «о». Едва на его волосатой груди блеснул шестиконечный медальон. «Ха!» Увы, разъяренное фырканье Беллочки усилило испуганные вопли, и они взяли верх над удивленными. Хотя она никому ничем не угрожала. Всего-то вилась вокруг Сандерса, чтобы не вздумал уйти. Но народ в этом городке отличался хорошей памятью при нулевой сообразительности. Половина повскакивала из-за столов и ломанулась на выход. Меньше чем за минуту зал опустел вдвое. «Ну и ладно». Не нужна мне неблагодарная публика. Ключевые фигуранты дела-то на местах. Что до остальных, им же хуже. Самую эпичную часть пропустят. Что же это?» Я указала пальцем на медальон, чувствуя себя богиней риторических вопросов. «Да-да, верно. Артефакт Бурдона. Энергетическая экспертиза подтвердит». «Ладно, я его взял», — процедил Сандерс. «Он и должен быть мой. Бурдон его прикарманил еще давно, когда мы партнерами были. Вот я и забрал артефакт после его смерти. Это не означает, что я приложил к ней руку». «Да?» Я достала из кармана, притащенного Беллочкой, улику. Ониксовый кругляшок с затейливой резьбой. Точь-в-точь, как с картинки в справочнике. «Тогда почему у вас в комнате артефакт для темного внушения?» «В моей комнате?» В его голосе сквозила тщательно скрываемая издевка. «По-моему, он в твоем кармане». «Возьмите». Я передала артефакт полицейскому. «По его эманациям можно определить ауру владельца». Сандерс посмотрел на меня насмешливо, и до меня дошло. Артефакт одноразовый. И раз целый, то не активированный. Оу, не по плану разоблачение пошло. Что делать? Виллард сидел, сложив руки на груди, и на помощь не приходил. Нет, конечно, я хотела, чтобы он наслаждался представлением, но не в этом же смысле. «Это не твоя штуковина, значит?» Домра уперла руки в бока. «Я вообще-то у тебя похожую видела. Тем проклятым вечером, когда ты Филону за барной стойкой вдруг выговаривать стал, что у него вечно пуговиц на рубашке не хватает. Ты что ж, собственных сотрудников одурманиваешь дрянной магией?» «О! У меня появился неожиданный и очень полезный свидетель». «Уверен, Бурдон убился из вредности», — вновь принялся пропихивать эту версию Сандерс. «У него всякие артефакты были, в том числе запрещенные для всяких проклятий. Решил с собой покончить, выставив себя жертвой, и подставить того, кто...» «Замолчи!» — перебила его прекрасная вдова. «Правильно мой муж говорил, что ты мерзкий и скользкий тип. Он с тобой общих дел иметь не хотел, потому что ты вечно норовил втянуть его во что-то незаконное». «Приятно, когда показания сами идут в руки». «Не знаю, убийца ли он, но что преступник, это факт», — пламенно продолжила Стефания под восхищенным взглядом Илая. «Документы он приходил из кабинета забрать несколько дней назад. Ага, ворюга». «Изымите-ка у господина Сандерса артефакт», — обратилась я к полицейскому. «Это не только украденная вещь, но и важный вещдок». Тот вышел из-за барной стойки, сделал шаг по направлению к трактирщику, который нехорошо ухмыльнулся, и взмахнул рукой, звякнув браслетом на запястье. Странным браслетом, с аномально засветившимися салатовыми камнями. Кажется, у него есть артефакты не только для внушения. Не мудрено, что в трактире концы с концами не сводились, если столько денег на запрещенные магические устройства тратить. Зал заволокло ядовитой дымчатой тьмой, густо расползались эманации тлена и смерти. Отлично. Раз доказательств слегка не хватало, то сработала старая добрая провокация. До того, как я сложила ладони в нейтрализующем пассе, под потолок взмылась волна очистительных чар, а меня окутало плотным защитным контуром. Силён и быстр мой наставник. «Всем оставаться на местах!» — рявкнул он. «Для вашей же безопасности!» Темная завеса подрассеялась, и я увидела посетителей, окутываемых стараниями Вилларда энергетическими щитами, и улепетывающего к двери Сандерса. Сбежать хочет? Нет уж, своего первого вычисленного убийцу я не отпущу. «Беллочка, фас!» — скомандовала я, попутно колдуя на него проклятие слабости, похищающее жизненные силы. Она кинулась за Сандерсом, не добежала. Этот негодяй хватанул мою белку за хвост и швырнул в полицейского. «Офигел? И как ему удалось от нее увернуться?» Стража порядка сбила Белочкой, и оба они отлетели обратно к барной стойке, сшибая пустые стулья, как кегли. Устремленные в Сандерса ослабляющие чары отчего-то промазали. Зато наколдованная Виллардом потусторонняя тьма густо запечатала дверь и окна, лишив гада путей к отступлению. В тот же миг меня шатнуло, в виски словно по молоточку вдолбилось. Сознание начало уплывать, неистово захотелось подлететь к наставнику и стукнуть. «Откуда у меня такие желания? Они же не мои. Похоже на внушение». Сообразив, что за дрянь у меня в руках, я бросила нагревающийся ониксовый кругляшок на пол и раздавила каблуком, превратив в пепел досрочно. Все равно улика так себе была. Сандерс чертыхнулся и тряхнул головой с браслетом, в зале вихрем закрутилось заклинание. «Бешеным! Почему такой мощности?» Не каждый умелый маг в состоянии сотворить подобное, а тут обычный человек с набором пусть и запрещенных артефактов. Был и положительный момент. Ядовитый дым весь куда-то сдуло. В остальном же сплошная катастрофа. Я спряталась под барную стойку, умирать молодой в планы не входило. Столы поотрывало от пола, стулья тоже, вместе с посетителями. Они были вынуждены повскакивать и броситься в рассыпную. Прикрытые щитами Вилларда, они прижались к стенам. Отвлекаться на гада для него было чревато какими-нибудь случайными жертвами. «Медальон», — прочитал я по губам наставника. «Точно. Артефакт дает заклинаниям Сандерса такую удачу, что усиливает их многократно. Потому даже легендарного некроманта тогда чуть не скосило его темным внушением». Я подползла к сидящему в другом конце барной стойки полицейскому, отпихнула в сторону, выудив из-под него несчастную Белочку. «Милая, крадись к этому гаду, как никогда не кралась, и кради!» Она понятливо юркнула под обломки стула и затерялась в обломках стола. Всюду была разнесенная в щепки мебель, обрывки подарочной бумаги, разбитая посуда, мешанина из цветов и еды. По этим руинам, подвывая, метались воздушные потоки необыкновенной силы. «Эй, вы же разнесете здесь все!» — крикнула я, набирая в ладони побольше пульсирующей энергии. «А что, только тебе можно?» — загоготал Сандерс, силясь сбить тьму с двери. «Мой трактир. Что хочу, то и делаю». «Псих!» Я соткала заклинание стазиса. Взмокла. Древняя практика была весьма сложна в плетениях. Сандерс на мгновение замер скованным. На него напрыгнула белка. Чирк коготками по цепочке на шее, и медальон очутился в ее загребущих лапках. Она отпрыгнула вместе с добычей. Элвин метнул в гада проклятие, слабенькое и вообще чучельное, но он споткнулся и упал у порога. «Ах ты!» — Сандерс взвыл. «Прибью!» Он попытался встать, но рядом с ним возникла Домра с пустым подносом. «Бамц!» — именно с таким звуком поднос опустился на голову ее начальника. Следом ему прилетел в лоб темный сгусток, заставив окончательно рухнуть на пол. «Довольно!» Виллард стряхнул с ладоней клубящуюся тьму и одним выверенным пасом развеял остатки затихающего вихря. «Кто-нибудь пострадал?» «Морально?» — пискнула из-за угла, прикрываемая лаем, прекрасная вдова. «Вечеринка у вас, знаете ли, так себе». «Нормальная некроманская вечеринка. Ведущая хорошая и поздравления интересные. А главное, не скучно же было».